Но, в конце концов, Барбара решила, что можно и закругляться, и спустилась к себе в квартиру. Она как раз успела переодеться в домашнее, как неожиданно позвонил отец и сообщил, что сегодня он домой не придет, и между делом сообщил, что возможно, только возможно, они напали на след Памелы. Зомбировав охрану, я отправился в оранжерею ставить эксперименты над растениями. Основной моей целью было создать хищного растительного монстра, похожего на те, что я видел в каноне, но по пути занимался и другими экспериментами. Чего я там только не нахимичил, как попавшиеся мне на пути растения не менял. Пока, к сожалению, я вскоре обнаружил, что моя власть над растениями не безгранична. Менять растения я, конечно, мог, но в разумных пределах. Размер и форму запросто. Ускорить рост в десятки раз, без проблем. А вот дальше все шло очень туго. Так что мне пришла идея. Похоже, чтобы вырастить растительных монстров, мне придется все-таки достать где-то Венерину мухоловку. К счастью, я даже знаю где. Уже ни от кого, не скрываясь, принялся обыскивать оранжерею. Искал мухоловки, я точно знал, что где-то здесь они есть. Процесс поиска надолго не затянулся, вскоре я все-таки нашел вазончики с нужными мне мухоловками. Вазоны были крошечными, да и мухоловки только проросли, но мне это было и не важно. Подумав, я взял десяток вазонов, кто его знает, как пойдет процесс, вдруг одного мне не хватит. Я перенес вазоны немного в сторону в заросли, там я почему-то чувствовал себя особенно хорошо, и там я принялся снова за свои эксперименты по выращиванию растительных монстров. С мухоловками эксперимент пошел немного лучше, но поначалу именно немного. Растения похожие на то, что я видел в мультфильме. Получалось очень неплохо, но вот заставить это двигаться само по себе сначала ну никак не получалось. В общем, я убил пару часов, ставя всевозможные эксперименты над несчастными растениями. Получалось по-разному, они разваливались на ходу, засыхали, несмотря на все мои усилия. Я пытался привить им хоть какие-то зачатки разума, что опять-таки очень плохо получалось, вернее вообще не получалось. Под конец я все-таки добился кое-каких результатов, правда мухоловка осталась последней, но результаты я добился. «Тебе нужно дать имя», — обратился я к монстру, хоть он меня и не понимал. «Решено, ты будешь Триффидом, хоть на них ты и не особо похож». Завершив свой эксперимент, решил немного погулять по парку и окрестностям. Конструкция Триффида оказалась одновременно и удачной, и неудачной. Удачной потому, что он оказался быстрым, подвижным, множество рецепторов, которых я ему вырастил, позволяли ему довольно неплохо ориентироваться в пространстве и находить свою жертву, читай, пищу, его желудочный сок очень быстро переваривал мясо, и все, что могло послужить ему пищей. Но при этом на движение мой монстр тратил просто невероятное количество энергии. К счастью, он у меня получился невероятно неприхотливым в пище. Зато на его движение не расходовалась моя энергия. В процессе моих экспериментов я наконец-то понял, почему во время моей прогулки так устал. Похоже, я тратил на движение моего кресла свою энергию. Хоть во время создания кресла я каким-то образом закачал в него много энергии, ее все равно надолго не хватило. Прогулка по парку меня не очень заинтересовала, хотелось посмотреть город. Но для серьезных прогулок одного Триффида мне будет явно маловато, так что придется вырастить их несколько. Не откладывая в долгий ящик, подхожу к нему и выращиваю на нем сразу 4 почки, с которых и принялся создавать маленьких Триффидов. Хотя нет, вру, выращивал я их сразу большими. Имея под рукой много энергии, я справился с этой работой за полчаса. Думаю, с таким конвоем можно и по городу погулять. К сожалению, все время приходилось отвлекаться на жизненные потребности триффидов. Вот сейчас, я наблюдал, как монстры пожирают содержимое мусорного бака, который стоял позади небольшого ресторанчика, а перед этим была бродячая собака, и еще один мусорный бак, а мы еще не отошли от парка и на пару километров. Поставить на поток создание таких монстров никак не получится, я их просто не прокормлю. Хотя в неподвижном состоянии они тратят энергию гораздо экономней, так что все возможно. Я слегка увлекся прогулкой и зарулил довольно далеко от центра Готэма. За все время прогулки я не увидел никого живого, если не считать пары бродячих собак и кошку. Но в принципе в Готэме это практически нормально. Решено, мы возвращаемся, а то потом просто не успеем добраться домой, что-то далеко я забрался. Блин, какие же здесь дома скучные, большие серые коробки. Ближе к центру город гораздо красивее, особенно днем, тогда действительно в Готэме есть, чем полюбоваться. Да, в богатых кварталах Готэма есть на что посмотреть, там и куча красивых скульптур, и множество зданий с неповторимой архитектурой, музей, кинотеатры и т.д. Прямо не верится, что мы до сих пор в том же городе. Я так увлекся мыслями об архитектуре Готэма, да и засыпать потихоньку начал, чего уж там скрывать, что не заметил, как впереди появились люди. Встреча оказалась неожиданной для обеих сторон. Следует отметить, что возвращались мы другой дорогой, чем шли к цели, в основном для того, чтобы Триффидам было чем питаться по пути. Вот и пробираясь по одной темной улице, мы неожиданно наткнулись на парочку мужчин, которые грузили в багажник тело. Ну, как наткнулись, двое Триффидов шли позади меня, и пара впереди в нескольких метрах, и, понятное дело, первым его увидели они. Реакция на встречу с монстром у них была самой правильной. Они выхватили пистолет и принялись стрелять. Честно говоря, скорее всего я поступил бы так же, встреть я однажды монстра, и будь у меня пистолет. Кстати, реакция у Триффидов тоже была вполне нормальной для них, они почувствовал пищу и бросился вперед. Да, кстати, только сейчас я неожиданно понял, что прописывая в их растительных рефлексах реакцию на крупных и мелких млекопитающих, как на пищу, я автоматически отнес туда и человека. Хорошо, что мы по пути не встретили каких-то мирных жителей. Пришлось действовать быстро, первым делом я запретил Триффидам их есть. Поедание врага было самым главным оружием моего монстриков, но не единственным, так что они бросились вперед, не обращая внимания на попавшие в них пули. Сбив одного из стреляющих с ног, один из моих монстров оплел его тело двумя корнями. Еще один Триффид напал на второго мужчину. Через пару секунд все было кончено. Я спрыгнул со своего ездового растения и подошел к трупу, лежащему рядом с машиной. В том, что это труп, я убедился, стоило мне только взглянуть на него. Конечно, была ночь, но ярко светила луна и мне отлично было видно пятна крови на его одежде. Похоже, бандиты его пристрелили. Убедившись, что мои Триффиды надежно заткнули пленным рты корнями, я подобрал их пистолеты, после чего занялся обыском машины. Ничего особо интересного я не нашел, немного патронов к пистолетам и совсем немного денег. Больше ничего интересного я не обнаружил, и принял решение ехать домой. Наконец, добравшись домой, я засунул моих пленников в быстро выращенную клетку, которую я спрятал в гущине. Рядом я поставил парочку Триффидов. Обработаю их потом, а пока быстренько проверю охрану. Я по пути в комнату охраны немного волновался. Возможно, их уже и след простыл. Если эффект от моего воздействия прошел, то охранники наверняка побежали в ближайшие отделения полиции. Но все обошлось. Мужчины оставались под моим контролем, продолжая послушно пялиться в мониторы. Сем был мелким бандитом, а еще стукачом. Однажды он попался полиции и с радостью согласился стучать на своих друзей. С тех пор так и повелось. Сегодня он особенно отличился, он сумел доказать своим друзьям, что стукачом был Боб. Хотя Боб был не при делах. Пока парни разбирались с Бобом, Сем отправился обыскивать его квартиру, на предмет денег и других ценностей. Он уже выходил, когда услышал выстрелы. Выглянув из-за угла, он увидел кое-что такое, от чего волосы встали дыбом. Дрожащими руками он направил позаимствованную в квартире уже мертвого подельника видеокамеру перед собой. Сем по дороге к машине игрался с гаджетом, и как раз нашел, как включать на нем режим ночной съемки. Когда увиденные Семом монстры убрались, он, не доверяя своим глазам, просмотрел только что сделанную запись. Достав мобильник, набрал номер и, дождавшись ответа, сказал: «У меня для вас кое-что есть». Проверив охрану, мне пришла в голову замечательная идея попробовать создать клона. И для начала попытаюсь клонировать двоих моих подопытных. Не зря же я их сюда тащил. Итак, в мультфильме Памела для клонирования использовала растения, которые и создавали клонов. Ну и как мне это сделать? Начнем с самого простого. Попытаемся вспомнить, как я создал Триффида. Процесс, думаю, будет похожим. Тогда я просто сосредотачивался и, представляя нужный мне результат, влиял на мухоловку, в результате получил то, что получил. Хотя получилось у меня тогда не сразу, и я запорол множество подопытных образцов, когда пытался представлять только форму, без остальных характеристик. Зато заставить Триффидов размножиться, получалось у меня очень просто. Отпочковывал маленькое растение, а затем просто ускорял его рост. Таким образом, я мог создать себе хоть личную армию. Вопрос был в том, смогу ли я ее прокормить, и вообще, у меня в последнее время появлялось все больше вопросов по поводу моих способностей. Похоже, с мышлением у меня стало немного лучше. Можно было бы, конечно, потратить всю энергию и подумать более-менее нормально. Но, вот беда, я делал так всего пару раз, но ощущения мне очень не понравились, так что страх остаться без энергии стал моей личной фобией. Так что лучше я буду ходить в таком слегка неадекватном от переизбытка энергии состоянии. Тем более, что состояние это потихоньку улучшается. А насчет создания Трифида у меня появилась необычайно странная идея. Может ли быть, что создавая его я не просто изменял растение, а одновременно ускорил его эволюцию, вместе с тем направляя ее в нужную сторону? Конечно, все может быть, но, к сожалению, я даже примерно не представляю, как это все работает. Меня бы ученым показать, кто там разбирается в местных мутантах. Да вот только показываться им мне очень не хочется. Разве что захватить одного и заставить работать на меня. Хм, интересная идея. Ну ладно, об этом после. Итак, нужно подробно вспомнить канон, как там Памела клонировала людей. После длительного умственного напряжения, я, к сожалению, ничего так толком вспомнить и не смог. Перед смертью в прошлой жизни я этот момент толком посмотреть не успел. А с детских времен я уже успел порядком подзабыть, как там все было. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Возьмем за основу Трифида и будем его изменять. Почему Трифида? Ну, на мой взгляд, он лучше всего походит на основу клонирующего растения. Это мне моя интуиция подсказывала. Может, я, конечно, ошибаюсь, но не попробую, не узнаю. Дойдя до ближайшего монстра, я отпочковал одно мини-растение и принялся влиять на него, пытаясь вырастить нужное растение. Растение меня удивило. Росло оно необычайно медленно, хоть я и направлял на его преобразование всю поступающую энергию. Рост был раз в 10 медленнее, чем рост трифидов. Но наконец-то оно выросло. Выглядело оно теперь довольно необычно, как огромный закрытый цветочный бутон. Ну, что же, пришла пора привести подопытных. Я решил не обрабатывать подопытного спорами. Кто его знает, как это подействует на процесс клонирования. Ты, дойдя до клетки, я наугад ткнув в одного пальцем. Сейчас идешь за мной и без глупостей, а то станешь кормом для него. И я ткнул пальцем в ближайшего Трифида. Он, дрожа и нервно оглядываясь на моих монстров, послушно пошел за мной. Правда, когда я приказал ему лезть внутрь растения, он задергался, но я оплел его побегами растущей рядом лианы и засунул внутрь и принялся наблюдать за процессом. Ждем. Прошло уже полчаса, растение поглощает энергию, результат пока не особо заметен, хотя рядом с первым бутоном потихоньку принялся прорастать еще один. Ладно, займусь чем-то более интересным, пойду допрошу второго. Может, он знает что-то полезное. Допрос дал мне любопытную информацию. Если пропустить все малоинтересные подробности, то он работал на пингвина. Вернее, он работал на мелкого босса, который работал на пингвина. Когда полиция и Бэтмен вмешались в войну банд, их группировка залегла на дно. Но кто-то стучал полиции, из-за чего часть банды была арестована. Сегодня они нашли стукача, и как раз избавлялись от его тела, когда мы на них случайно наткнулись. Больше ничего интересного он не знал. Ну, если не считать того, куда спрятался их босс. И информация о всяких мелких криминальных делишек, которые были неинтересны уже мне. После допроса я прождал еще немного. Второй бутон рос не спеша, главным словом здесь было не спеша. За это время он даже до половины своего соседа не дорос. Так чем бы еще заняться? Я некоторое время бесцельно побродил по оранжерее, но ничего умного в голову не приходило. Обдумывая эти мысли, я продолжал ждать результата клонирования. Кстати, нужно будет растение как-то назвать, а то все растения да растения. В голову упорно ничего не шло. Я уже полчаса пытался придумать название для растения, но в голову упорно не шло ничего толкового. Кажется, ну что может быть сложного в придумывании, но не получалось выдумать название, которое ему бы идеально подходило. Ладно, потом этим займусь. За то время, пока я страдал фигней, второй бутон практически достиг размеров первого, и я чувствовал, что процесс клонирования скоро будет завершен. В процессе ожидания, решив укрепиться получше в оранжерее, для чего создал еще десяток трифидов и рассредоточил их возле всех входов, теперь точно никто не сможет незаметно и бесшумно пробраться в мое убежище. после чего еще 10 минут, которые я убил, в нетерпении нарезая круги вокруг него, и вот, наконец, второй бутон начал раскрываться. Раскрывается, раскрывается, и вот я вижу результат. Ну, по крайней мере, внешний клон похож на оригинал, очень похож, поразительно, даже одежду скопировала. Иди сюда, так проверим, будет ли он подчиняться моим командам. Клон послушно сделал несколько шагов и замер рядом со мной. Поразительно, не сдержался я, обойдя вокруг него и внимательно рассмотрев, а потом и потыкав пальцем. Даже на ощупь не отличить от человека. Обойдя вокруг него еще несколько раз и внимательно рассмотрев, я спросил: «Ты говорить можешь?» «Да, могу», — коротко ответил клон. «Ты имеешь память оригинала?» «Да, блин, какой-то он неразговорчивый. Продолжаю его тестировать, убив полчаса на все это, расспрашивая его, заставляя выполнять разнообразные задания и т.д., я сделал определенные выводы. Во-первых, память оригинала он унаследовал, хотя не полностью, процентов на 70, местами в его воспоминаниях виднелись дыры. Еще один недостаток клона, он тратил энергию на движение, разговор и интеллектуальные потуги просто в бешеных количествах. Мне пришлось напрямую передавать получаемую от моих доноров энергию, чтобы он мог двигаться. Интересно, такому клону хватит энергии войти в Аркхем и вывести нужного мне человека? Вытащив оригинала из цветка, принимаю решение протестировать клона. Комиссар Джеймс Гордон переехал с дочерью в Готэм полгода назад, и сразу же ему пришлось заняться своей работой. За эти полгода пришлось работать гораздо больше, чем где бы то ни было, на предыдущих местах работы. Криминальная обстановка в Готэме была, это сложно описать, это нужно было видеть. На новом месте работы комиссару совершенно не хватало времени на свою дочь, довольно часто ему приходилось засиживаться на работе до утра, или же, что гораздо хуже, выезжать на место разборок всевозможных психов, которыми буквально кишел Готэм. Вот и сегодня, уже полночь, а комиссар все еще работал, к счастью, множество опасных психов, которые способны одним своим присутствием повергнуть город в хаос, или сидели в Аркхеме, или сидели пока тихо по своим убежищам. Но происходило нечто не намного лучше психа, разгуливающего по центру Готэма. За последнюю неделю десятки мелких банд устроили войну за территорию на окраине города. Большинство этих банд ходили под местными криминальными авторитетами, так что можно сказать, психи доставляют проблем, даже не участвуя в разборках лично. К счастью, полиции, наконец-то, удалось практически разобраться с этой проблемой, не без помощи Бэтмена, конечно, но работы оставалось все равно море. Комиссар так заработался, что практически перестал следить за жучками, вшитыми в одежду дочери. Ему было стыдно за свой поступок, но другого выхода не было. Он потерял жену и не мог позволить себе потерять еще и дочь. А благодаря жучкам он практически всегда мог сказать, где находится его дочь. Первое время после переезда в Готэм все было нормально, Барбара ходила в школу и на курсы гимнастики и в целом вела себя как пай-девочка. Но потом она познакомилась с этой Памелой и покатилась по наклонной. В последнее время они начали заниматься вандализмом в офисах компаний, которые, по их мнению, загрязняют природу. Комиссару пришлось приложить немало усилий, чтобы замять это дело, дочь на уговоры прекратить не подавалась. Но неделю назад Памела нарвалась, столкнулась с одним опасным наемником-землетрясом, который говорил, что она наняла его для разрушения заводов и не заплатила. После этого она загадочным образом исчезла из скорой, но ее уже объявили в розыск, и комиссар надеялся, что найдут. Самое ужасное, что Барбара тоже была там, но, к счастью, не пострадала. После этого Барбара вроде успокоилась и опять ведет себя как пай-девочка. Правда, уже пару дней она забирается на крышу соседнего дома и подолгу сидит там, возможно, она все-таки скучает по своей подруге. Комиссар не знал ответ на этот вопрос, да и знать не хотел, он всего лишь надеялся, что теперь его дочь успокоится. Неожиданно к комиссару на доклад пришел полицейский. Один из стукачей принес очень интересную видеозапись. На ней комиссар с удивлением смог рассмотреть Памелу, которая ездит по городу на монстре и нападает на людей. Допрос стукача Молочева дал, но удалось установить место, куда она уехала. Осталось задействовать как можно больше полицейских и все там обыскать. Расспросив клона, узнал, что он умеет водить. Надеюсь, у него будет хорошо получаться. Осталось одно – достать где-то машину. Скорее всего, придется угонять. Когда я поинтересовался у него, сможет ли он достать, угнать машину, он неожиданно обрадовал меня новостью, что у их, здесь неподалеку есть гараж, в котором они держал нужную мне машину. Расспросив его подробно, я решил устроить клону еще одно испытание. Отправил его в одиночку добывать машину. Конечно, у нас не было ключей от гаража, но клон был гораздо сильнее обычного человека, и сломать дверь ему будет вполне под силу. Ключа от машины тоже не было, но, к счастью, он умел заводить машину и без ключей. Зарядив его энергией, выпроводил из задания, и теперь просто оставалось ждать результата. Обыск немного больше времени, чем рассчитывал комиссар, но в многомиллионном городе довольно трудно сделать хоть что-то и остаться без свидетелей. Но, наконец-то ему удалось найти нужную информацию. Несколько свидетелей заметили перемещение монстров в сторону Готэмского парка, и, похоже, кто-то использовал его как свое убежище. Ну что же, нужно съездить туда и хорошенько все там осмотреть. Если повезет, то удастся даже найти Пмылу. Тут главное действовать аккуратно. Дожидался возвращения клонов я в комнате охраны. Минут 20 все было хорошо, но неожиданно я заметил на одном из мониторов приближение полицейской машины. Они подъехали к входу, через который заходила охрана, и принялись вызывать охранников. Я кивнул негру. «Иди ты, если что, ответь, что здесь все хорошо, ничего необычного нет, смена идет совершенно спокойно. Внутрь их не пускай». Он послушно кивнул и вышел. Я наблюдал за ним через монитор, он вышел к полиции, они о чем-то поговорили, полиция села в машину и они уехали. «Все в порядке», — вернувшись, доложил охранник. «Комиссар, там что-то не в порядке, капитан Джон Смит». Это было его настоящее имя, фамилия, вернулся от оранжереи и доложил. Охрана категорически отказалась пускать меня внутрь, говорят что-то про орхидеи, высаженные внутри. Я бы им даже поверил, но охранники выглядят как обдолбанные. Нужно войти внутрь. Если никого и не найдем, посадим их по крайней мере за употребление наркотиков на рабочем месте. Хоть я почти уверен, монстры там. Комиссар задумчиво кивнул, он доверял интуиции Джона. За время своей работы с ним он не раз мог убедиться в ее эффективности. Немного поколебавшись, комиссар отдал по рации приказ готовиться спецназу. После ухода полиции я перевел всех триффид в боевой режим. Просто так, на всякий случай. И, видимо, не зря, вскоре неожиданно все камеры перестали работать, а затем вообще отключилось электричество. Правда, почти сразу включились аварийные генераторы, а затем где-то в глубине оранжереи послышались частые выстрелы и крики. Притом они слышались сразу с нескольких мест. Похоже, неприятности пришли ко мне. Решаю отправиться и посмотреть, что там. Из оружия у меня были 5 триффидов и 2 охранников, которые были вооружены травматическим оружием. Стрельба вскоре прекратилась, я направился к ближайшему месту, где стреляли. Я ехал опять на своем старом ходячем растении. Оно было, конечно, не очень удобным в плане управления, зато удобным в плане защиты от пуль. На полпути к месту стрельбы мы наткнулись на спецназ полиции. Было их всего 3. И увидев нас, они, не раздумывая, открыли огонь по моим монстрикам. Автоматы в плане нанесения урона оказались гораздо более разрушительнее для них, чем пистолеты. Но все равно примерно по одному рожку патронов они выдерживали. А перезарядиться спецназовцам никто не дал. После победы я принялся обыскивать оранжерею, по пути наткнулся еще на одного спецназовца, которого взяли в плен практически целым. Проверка оставленных на страже триффидов показала, что их у меня осталось боеспособных всего 4. Остальных, похоже, расстреляли с автоматов в клочья. Спецназовцев в штурме участвовало тоже около 10. Ну, что же, пока я побеждаю, но счет практически равный. Похоже, нужно отступать. Комиссар, в здании стрельба, сказал зачем-то капитан Джон Смит. Я и сам прекрасно слышу, ответил комиссар. В этот момент захрипела рация, и голос полной боли прокричал. На помощь, ХР-ХР, собирай людей, мы идем внутрь. Практически ни секунды не колеблясь, комиссар принял решение. От врага мне досталось несколько трофейных автоматов, пистолеты и броники, а также уча пуль, засевших в телах оставшихся боеспособных триффидов, но на их подвижность это практически не влияло. Правда, от автоматов не было практически никакого толку. Охране давать их было бесполезно, они и со своими травматическими пистолетами с трудом справлялись, а я, понятное дело, их тоже держал в руках первый раз. Честно говоря, сильно нервничал, никогда не бывал в таких передрягах, и лучше бы и не пришлось в них бывать. Одно я понимал точно, нужно сваливать. Будь бы спецназовцев хотя бы двое больше и мою маленькую армию они бы просто смели. А если сюда еще и Бэтмен подтянется, про это даже думать как-то не хочется. Но как мне свалить? На всякий случай собрал всех триффидов в одном месте, как показала практика, так гораздо надежней, одного гораздо проще уничтожить, чем парочку и больше. Итого у меня было 9 боеспособных монстров плюс охрана. Правда, меня уже начинает созревать мысль, как выбраться. Достав из кармана телефон одного из охранников, я позвонил на второй, который дал конуэн всякий случай. «Ты скоро?» «Буду минут через 10. Не поезжай к парку, остановись рядом в переулку». И по памяти Памели описал место. «Понял». Так осталось дождаться, когда он приедет, потом идти на прорыв. Надеюсь, мне хватит монстров для прорыва. Хотя есть мысль, за это время я вполне могу создать их еще немного, а может, даже и не немного. Но развернуть массовое производство монстров я не успел. Неожиданно, парочка триффидов, которые двигались вокруг меня в охранении, подверглась атаке полиции. Представители, которые сунулись сюда вслед за спецназом. Последовала новая стычка, в которой я потерял половину старых триффидов и одного нового, новых успел создать 3. Среди полиции я неожиданно заметил комиссара Гордона и чудом успел остановить монстрика, который уже пытался его проглотить. Вместо этого его оплели корнями и подтащили ко мне. «Здравствуйте, комиссар, как там Барбара?» Невозмутимо поздоровался я. «Скучает по тебе», тоже довольно невозмутимо ответил комиссар, но потом все испортил продолжение. «Сдавайся, Памела, тебе нужна помощь». «Мне помощь? Зачем? Я отлично себя чувствую». «Ты не в себе», продолжил убеждать меня комиссар. «Наоборот, сейчас я как раз в себе. Ну ладно, комиссар, нам пора». Собрав остатки монстров, я двинулся на прорыв из оранжереи. Возможно, кто-то другой предпочел бы окопаться в парке и отбиваться до последнего. Но только не я, потому что прекрасно понимал, что всех моих сил не хватит, чтобы отбиться, может, несколько дней, я продержусь, но потом меня выкурит отсюда. Уверен, рано или поздно со мной справлятся даже обычные люди, так что нужно делать ноги. Для чего я двинул вперед всех сохранившихся триффидов. Сам двигался следом под охраной зомбированных охранников и вез пленного комиссара. На улице оставались полицейские, держащие оцепление, но их мы довольно быстро разогнали. Правда, я потерял еще нескольких триффидов, из числа наиболее потрепанных. Неподалеку стоял фургончик, принадлежащий местной телекомпании. Рядом с ним стоял оператор, увлеченно все снимая. Интересно, откуда журналисты узнали об этом? Похоже, в числе копов был стукач, сливающий им информацию. Но вынужден отдать должное оператору. Самозабвенно снимать, как в паре десятков метров от тебя толпа монстров разбирается с полицией, не каждый сможет. Полицейских было немного, но кто-то из них, перед тем как их смели, успел бросить штурмовую гранату, разом ополовинив мою армию. Это копов, правда, не спасло, но все равно неприятно. Прорвав оцепление, отправился к поджидающему меня в фургоне клону. Полиция меня не преследовала, не было кому, если честно. Похоже, менее пострадавшие предпочли оказать помощь более пострадавшим, что в принципе и хорошо, потому что у меня из боевых единиц осталось только мое ездовое кресло и 2 потрепанных триффида. Охранники где-то потерялись во время прорыва, как и остальные монстрики. К счастью, комиссар не пострадал. Такой ценный заложник мне пригодится. Я уже погрузил комиссара в фургон и собирался погрузить туда растения, когда вдруг раздался свистящий звук, и в крышу фургона воткнулась острая железка, формой, если включить фантазию, напоминающая летучую мышь. «Эй, ты, стой на месте и не двигайся», раздался звонкий девичий голос. Я поднял голову вверх. На балконе дома на 2 этажа выше от меня стояла рыжеволосая девчонка в костюме летучей мыши и удивленно смотрела на меня. Похоже, до того, как я не поднял голову вверх, она меня просто не узнала. Итак, вот она, Бэтгёрл, она же, кстати, Барбара Гордон, подруга бывшей хозяйки этого тела, с которой они некоторое время занимались борьбой за права растений, с недавних пор ставшая фанаткой Бэтмена и пытающаяся стать его напарницей, но, насколько я помню, пока не ставшая ей. Не уверен, но, по-моему, Бэтмен про нее еще даже не слышал, и вообще, насколько помню, она впервые одела этот костюм, пытаясь спасть отца от ядовитого плюща. Да, кстати, ее отец комиссар полиции Джеймс Гордон, и похоже, ей не понравилось то, что я похитил ее отца. «Отпусти комиссара и подними руки вверх», тем временем продолжила Барбара, Интересно, она действительно верит в то, что я так сделаю? Это ты? Неуверенно спросила она, видимо, как следует рассмотрев мое лицо. Триффит, Фас, скомандовал я, и да, кстати, такой команде я его не обучал, так что пришлось передавать приказ на действие мысленно, но смотреться это должно было красиво, ну, я так думаю. Монстрик довольно шустро принялся карабкаться по стене и в два счета добрался до балкона. Барбара попыталась быстро убежать, но монстр оказался быстрее, догнал ее и спеленал корнями, после чего понес ее вниз, ко мне. О, Ред, а я боялась, что ты меня не узнаешь. Как видишь, я немного изменилась, как будто ничего и не произошло, продолжаю. Говорить о себе в женском роде получалось на автомате, заметил я это несколько дней назад. Хоть думал я о себе в мужском роде, говорить о себе так получалось, только если сильно сосредотачивался. Странно, возможно, это привычка, оставшаяся мне от помелы, надеюсь. Хотя я сейчас говорю на совсем другом языке, кажется. Лично я разницы особой не вижу, и слышу все, как будто все вокруг говорят на родном. Честно говоря, слабо представляю, как такое возможно, но, может быть, то немногое, что осталось от помелы, каким-то образом служит для меня переводчиком. Е-е-е, я не Ред, то есть я не Барбара, ты обозналась. Я Бэтгёрл. Почти поверила, с этими словами снимаю с нее маску. Ред, ну что ты как маленькая, ты думала, что я не узнаю свою лучшую подругу в этом дурацком костюме? Где ты была все это время, и что с тобой случилось? Зачем ты напала на полицию, зачем похитила отца? Немного бессвязно забросала меня вопросами она, и что мне ей сказать, не говорить же что-то в духе извини, но я не твоя подруга, я пришелец из параллельного мира, захвативший ее тело. Да, такое лучше не говорить и не, потому что я боюсь, что она мне не поверит, а из-за того, что как раз легко может поверить, в этом мире бывает и не такое, но отвечать что-то надо, вернее, неожиданно понимаю, отвечать как раз не обязательно, закину ее в фургон к комиссару уже, потом с ней разберусь, если оставлю ее на свободе, она расскажет обо мне Бэтмену, кстати, насколько я помню, в каноне она так и сделала, а еще мне почему-то хотелось, чтобы она была рядом, похоже, что-то, что осталось от помелы, воспринимает ее как подругу и, возможно, даже больше. Так все равно нужно что-то отвечать, Барбара ведь на меня так вопросительно смотрит. Блин, я пришла в себя в оранжерее и, уже была такой, ответил я слегка заторможенно. Чужие чувства к этой девчонке с каждой секундой все больше давлеют надо мной. Такс, судорожно мотаю затуманенной головой, данное действие помогает мало, но хоть так. Командую Триффиду аккуратно грузить девушку в фургон. Похоже, эти генетически модифицированные удобрения оказались еще опасней, чем я думала. Но сейчас нет времени, поговорим обо всем после. Затем, пока Триффит удерживал ее, я достал наручники и ножные кандалы и надел на нее, несмотря на то, что она отчаянно сопротивлялась, легалась и ругалась. Разобравшись с Ред, принялся размышлять, что делать дальше. Срочно нужно было найти новое убежище, и на этот раз действительно тайное. Размышляя, вспомнил, что если верить клону, босс Бандюка, на котором я ставил эксперименты, работал на пингвина, а у пингвина была целая куча тайных убежищ, так что займусь я для начала отловом и допросом босса. Прятался главарь, кстати, довольно далеко от нас, придется пересечь половину города, а это пара часов езды на нашем фургоне. Ему принадлежал небольшой дом с гаражом в частном секторе, где жили люди победнее, довольно далеко от места, где обычно действовала их банда, что, кстати, было разумно. Барбара с отцом разместились внутри фургона под охраной двух последних триффидов. Они были надежно скованы наручниками, так что о том, что они сбегут, я мог не волноваться. Я же разместился на переднем сиденье рядом с клоном-водителем. Стекла были затемнены, так что я мог не бояться, что меня кто-то увидит. Давно начался день, и приходилось быть осторожным. Вот мы наконец-то добрались до нужного нам дома, поставив машину на остановке неподалеку. Клон отправился на разведку, я же остался приглядывать за пленными. Ну как приглядывать, всем занимались триффиды, я же остался в машине в основном, потому что на улице был день, и сновало довольно много прохожих. Светиться там с моей довольно приметной внешностью, было бы глупо. Клон вернулся через полчаса, он успел переговорить с боссом. Сказал, что они нашли и ликвидировали стукача. Попросил загнать фургон в гараж, мол, Там они привезли трофей. Ничего не подозревающий босс согласился. Когда фургон подъехал к нужному нам дому, гараж принялся открываться. Видимо, босс открывал его из середины. Мы спокойно заехали внутрь, оставаясь сидеть в машине, пока двери не закрылись. «Гарри, всем чего сидите? Выходите». Босс зашел в гараж через дом и с нетерпением и недоумением смотрел на машину. Я приказал клону ждать команды и, похоже, немного промедлил. Да тут я немного не додумал, как бы он чего не заподозрил. «Действуй», приказываю клону. «Да все в порядке, босс», открывая дверь, отвечает тот и выходит из машины. «А где Сэм?» немного настороженно спрашивает тот. «Он внутри фургона», ответил клон, приближаясь к боссу, а потом неожиданно ударил его по голове рукой. Я даже немного заволновался, растительный клон был гораздо сильнее, нежели обычный человек, и, похоже, к тому же он еще и немного не рассчитал силы. Так как босс отлетел к стене и медленно по ней сполз, надеюсь, он выживет, иначе вообще не было смысла с ним связываться. Но прежде чем начинать действовать дальше, нужно разобраться с заложниками. Честно говоря, я до сих пор не привык ко всем своим способностям и временами про некоторые забываю. Вот и во время боя с полицией и взятия в заложники комиссара я совершенно забыл про мою способность брать под контроль людей. Тогда во время боя, особенно после взрыва гранаты, я вообще много о чем забыл. Вспомнил об этом лишь сейчас, когда окончательно успокоился. Ведь мне достаточно всего лишь обработать заложников спорами и можно не дергаться, что они сбегут или выкинут еще какой-то фокус. Да и трифиды мне вскоре пригодятся в бою. Забравшись в фургон, подхожу к комиссару. Он собирался что-то сказать, но не успел. Приблизившись, я выдохнул облачко спор ему в лицо. Комиссар задержал дыхание, но это ему не помогло, они довольно неплохо проникали в организм через кожу, так что через пару минут он уже был под моим контролем, после чего я достал ключи от наручников и освободил комиссара. Барбара наблюдала за всем с выражением ужаса на лице, и лишь когда комиссар выполнил несколько моих команд, она с ужасом спросила: «Что ты сделала с моим отцом?» Начинала она хриплым шепотом, но под конец сорвалась на крик: «А ничего особенно опасного. Я просто взяла его под полный контроль», отвечаю, не спеша, приближаясь к ней. Поначалу я собирался сделать с ней то же, что и с ее отцом, но чем ближе подходил, тем слабее становилось это желание. Что-то глубоко внутри, что осталось от Памелы, было против этого. Так что, подойдя к Ред, я уже практически отказался от решения использовать на ней споры. Точно сказать, почему, не могу, но... Похоже, я воспринимал ее как близкого для меня человека, хоть и понимал, что для меня это не так, так что воздействовать на нее, с помощью способностей крайне не хотелось. «Комиссар, вы будете конвоировать свою дочь», наконец-то сдавшись, решаю не применять на Барбаре свои способности, и вместе с тем придумываю для комиссара задание: «Ведите ее за мной». И я отправился вглубь дома, сопровождаемый клоном, нагруженным бесчувственным телом своего бывшего начальства, и комиссаром, ведущим за собой Барбару. Вырубленного бандита мы усадили в кресло, приковали наручниками и принялись приводить в сознание. Через пару минут я обнаружил, что мой новый подопытный принялся, наконец, подавать признаки жизни. Он открыл глаза и моргал, хотя при этом не издавал ни звука и не пытался шевелиться. Сходив на кухню, я взял чашку, набрал туда воды и принялся поливать босса. Это была единственная медицинская помощь, которую я мог ему оказать, надеюсь, подействует. Спустя 10 вылитых ему на голову чашек воды его взгляд стал более осмысленным, он огляделся вокруг и произнес: «Гарри, что здесь происходит?» Не обращая на его вопросы внимания, подхожу и выдыхаю облачко спор: «Сейчас ты расскажешь все, что знаешь про пингвина». Рассказ его был относительно длинным, но при этом крайне путанным. Иногда он по несколько раз повторял одно и то же, похоже, удар по голове не прошел для него даром, но нужной информацией он со мной поделился. Да, он знал несколько убежищ, где обычно предпочитал скрываться пингвин. Уверен, знал он далеко не все, но, по-моему, это лучше, чем ничего. Мне тут пришла в голову мысль: у пингвина вполне может быть несколько подкупленных людей среди охраны Аркхема, ну или что-то в этом роде, это хорошо бы объяснило, как ему удается так легко сбегать из тюрьмы. Итак, почему я рискую напасть на пингвина, одного из самых известных криминальных авторитетов Готэма? Пингвин, настоящее имя Освальд Честерфилд Кобблпот, пухлый человек маленького роста, известный своей любовью к птицам, являющийся известным гангстером и вором в преступном мире. Получив свое прозвище из-за внешнего сходства с пингвином, Освальд Кобблпот активно использует разнообразные виды птиц для осуществления своих преступлений, одевается с подчеркнутой, хотя и старомодной, элегантностью, всегда носит черный фрак и высокий цилиндр, никогда не расстается с моноклем. Освальд Кобблпот – интеллектуал и стратег преступного мира, известный своим остроумием, использует запугивание, чтобы эксплуатировать своих подручных. Он обычно планирует преступления, но редко сам участвует в них. В основном всю черную работу выполняют его подручные, однако он способен и сам постоять за себя, особенно когда возникает прямая угроза его планам. Несмотря на свою отнюдь не спортивную фигуру и маленький рост, он проворен и силен, мастерски владеет приемами нескольких форм рукопашного боя. Пингвин всегда носит с собой зонтик, безобидный на вид. Эти зонтики буквально напичканы оружием, таким, как автоматы, ракеты, лазеры, огнеметы и устройства для распыления кислоты. Также пингвин использует зонтик с функцией вращающихся лезвий. Такой зонтик может служить мини-вертолетом, шпагой или даже щитом. Но, несмотря на все это, он не входит в число сильнейших людей Готэма. Джокер его обычно на раз делает. В каноне Памела без проблем с ним справилась. А значит, шансы на мою победу довольно высоки, но в наглую лезть на пингвина не стоит. У меня под рукой сейчас всего лишь два слегка расстреляния их Триффида, клон и комиссар. Клона и комиссара я вооружил трофейными автоматами, но все равно этого явно недостаточно для победы. Но кое-что из рассказов пленного босса меня порадовало. Любимое логово пингвина, про которое знали всего лишь несколько человек, в число которых невообразимым образом попал и мой пленник. Так вот, вокруг особняка пингвина был парк, неухоженный, местами с засохшими или одичавшими деревьями, но вместе с тем довольно большой парк, что, понятное дело, не могло меня не вдохновлять. Пингвин сам держал рядом с домом оружие для меня, и то было прекрасно, решало огромную кучу моих проблем. Нужно будет съездить туда и посмотреть на все своими глазами, но не сегодня, завтра. А сейчас покормить пленных и спать. С кормежкой особых проблем не возникло, несмотря на то, что половина холодильника нашего гостеприимного хозяина была забита пивом. Вторая половина ломилась от полуфабрикатов. В качестве кормежки для людей сойдет. Триффидом я скормил часть съедобного мусора с дома, да и кое-что из ненужной в данный момент мебели и вещей. Их всеядность поражает даже меня, их создателя. А вот с клоном были проблемы. Он, конечно, мог восполнять потерю еды через пищу, но гораздо менее эффективно, чем триффиды. Тут эволюция в моем лице урезала этот необычайно эффективный аппарат в пользу интеллекта, так что клонов приходилось заряжать вручную. Понятное дело, когда вокруг был парк и оранжерея, особых проблем с этим не было, но сейчас я ничем не мог ему помочь, так что клон с каждым часом становился все более вялым, несмотря на обильную кормежку, и ничего с этим сделать я не мог. Еще одна проблема возникла с Барбарой, а если вернее, то с туалетом. Когда я приказал сводить пленницу в туалет, она принялась сопротивляться и просить, чтобы это делал не ее отец. Остальных кандидатов она тоже отвергла одного за другим. В конце с большим трудом она согласилась на мою кандидатуру в этом деле. Отвести я ее отвел, а вот дальше снова начались проблемы. «Пэм, освободи мне руки, я так не могу», — раскапризничалась Барбара. «Ред, пойми меня правильно, ты сильнее меня, мы уже не раз в этом убеждались, так что я не могу этого сделать». Тут я совсем не кривил душой, Барбара имела гораздо лучшую спортивную подготовку, а гадость хлорогена, давшая мне способность контролировать растения, совсем не усилила тело. «Но я не могу этого сделать со скованными руками», — продолжала капризничать Ред. Притом память Памелы подсказывала, что, судя по блеску в глазах, она что-то задумала. «Тогда я тебе помогу». Не оставляю ее ни малейших надежд на осуществление ее плана. Она несколько секунд молча открывала, закрывала рот, не зная, что возразить на это, но потом снова начала спорить. «Но ты не можешь», — при этом она немного покраснела. «Если не хочешь, терпи дальше», — не стал я настаивать. Она немного поколебалась, но видно, в туалет хотелось очень сильно, так что она под конец сдалась. «Хорошо, ты только не смотри», — совершенно нелогично выдала она. «Это как бы невозможно, Ред. К тому же, чем ты меня там собираешься удивить?» На это она не нашла, что ответить, и отвернулась в сторону, стыдливо краснея, пока я снимал с нее штаны и усаживал на унитаз. Несмотря на то, что я сказал чуть раньше, Зрелище, что мне открылось, оказало на меня необычный эффект. Сердце начало биться часто-часто, а кровь прихлынула к щекам. С трудом, дрожащими руками, я помог Рет одеться и со всем остальным, после чего отвел ее под охрану отца. Что я чувствовал и сам не пойму, никогда со мной такого не было. Похоже, чувства помелы остались глубоко внутри, а сейчас вылезли. И еще я ясно понял, что хочу, чтобы эта девчонка была моей. А тем временем Бэтмен снова сидел у себя в пещере и смотрел видеозапись, сделанную возле парка, одним отмороженным оператором. К сожалению, к разборке в парке он не успел, был занят возле водоканалов. Убийца Крок опять сбежал из тюрьмы, далеко он, правда, не добежал, но разборки с ним затянулись. А когда он был упакован и подготовлен к передаче полиции, Брюс узнал о происшествии в парке. До этого Уин никогда не видел ничего подобного, чтобы растения двигались и атаковали. Нет, конечно, Брюс видел много странного, но насколько безумного еще не встречал. Хотя в этом чокнутом городе можно было ждать и не такого. В парке также был похищен комиссар Гордон, а его дочь не была обнаружена дома, когда к ней пришли сотрудники социальных служб, нашли только пустую квартиру. Преступником в парке являлась Памела, так что вполне может быть, что она похитила и Барбару. Но где ее искать, на этот вопрос у Брюса не было пока ответа. Так что он сейчас исследовал все доставшиеся ему образцы растений. Первый образец – обрывок листа, оставшийся на ручке двери скорой. Второй – кусок странных хищных растений, расстрелянных полицией. Третья группа образцов были взяты с нескольких растений в оранжерее. Исследовав их так и этак, Брюс обнаружил несколько странностей. Первое – их клеточная структура довольно сильно отличались от любого существующего на Земле растения. Эти растения явно были мутантами, что объясняло их существование. Хотя у Брюса были и другие теории. Между собой растения отличались, и, несмотря на принадлежность к разным видам, были довольно сильно похожими. К сожалению, исследование образцов никак не помогло определить место, где бы мог скрываться предполагаемый преступник. Зато Брюсу удалось создать токсин, который бы мог эти растения практически мгновенно уничтожить. Глава 3. Сегодня я принял решение опять действовать днем. Просто как бандиты, так и полиция в этом городе работали в основном ночью. Ну и Бэтмен, понятное дело, тоже имел эту привычку. Так что я, действуя днем, понятное дело, должен шокировать и дезориентировать всех. За руль пришлось садить комиссара. Клон, несмотря на все мои усилия, был очень плох. Постоянно тормозил как в движении, так и в разговоре, да даже визуально было видно, что с ним не все в порядке. Местами кожа покрылась глубокими морщинами. Поездка к логову пингвина заняла примерно час. Готэм действительно огромный город. Ничего удивительного, что полиция не успевает приезжать на все преступления. Не говоря уж об Бэтмене, который, как правило, успевает только на что-то грандиозное. Особняк пингвина находился за городом и выглядел заброшенным. Проверив через интернет, узнал, что дом по официальным данным принадлежит какой-то старушке, которая обычно в городе не жила. Самое интересное, что он стоял не на охраняемой территории, хоть и в приличном районе пригорода. Визуальное наблюдение за домом Молочева мне дало. Вся территория была окружена высоким каменным забором, метра 3 в высоту на первый взгляд. Из-за него можно было разглядеть только деревья да крышу особняка там вдали. В общем, ничего сверх того, что узнал из интернета, тут не увидел. Похоже, придется входить так, разведка ничего не дает. И снова мне везет. У меня есть человек, имеющий доступ к пингвину. Где именно скрывается пингвин, обработанный мною босс, конечно, не знал. Кстати, нужно бы спросить, как его зовут, а то все босс да босс. Хотя пока не важно. Так вот, не зная, где скрывается пингвин, он, тем не менее, знал, как с ним связаться. Связь они поддерживали через обычный телефон. Правда, использовали незамысловатый шифр, опасаясь просушки полиции. В общем, я приказал позвонить пингвину и сообщить, что для него есть кое-что важное. Кстати, странно, почему эта мысль пришла мне в голову только сейчас. От усталости, наверное, отдохнуть бы нормально, не дергаясь, что сейчас кто-то нападет. Разговор по телефону, в котором моей марионетке пришлось выслушать кучу оскорблений, прошел успешно. Пингвин после какого-то на удивление удачного дела залег на дно именно в нужном мне убежище. Выждав полчаса, которые у нас по идее должна была занять уже проделанная дорога, мы въехали в открытые ворота. Подъездная дорога вела к поместью через парк, Здесь мы на минутку остановились, где я с комиссаром, Триффидом и Барбарой, разумеется, выгрузились. Дальше босс, имя которого я все еще не узнал, все время забываю спросить, поехал дальше. С собой он вез клона, который уже окончательно утратил человеческую внешность. Сейчас он выглядел как человекообразное растение, которое все еще могло двигаться и даже говорить. Правда, тихо-тихо, в этом и состоял план по захвату пингвина. Подконтрольный мне босс должен был рассказать историю про нападение на них существа с неизвестным оружием, которое способно превращать людей в такие вот полурастения. В Готэме и не такое случалось, так что должно было прокатить. Затем клон должен был сказать, что хочет сообщить пингвину кое, что на ухо, а затем атаковать его спорами. Ну, или если пингвин не поведется, подождать, пока тот подойдет поближе и атаковать. Споров я поместил к нему внутрь с запасом. Для этого пришлось немного модифицировать клона, создать ему в грудной клетке мешочек, где находился воздух под давлением, а затем надышать целую кучу спор через дырку в его грудной клетке, в этот мешочек. Дырка была нужна для набора воздуха. К сожалению, речевой аппарат клона совершенно не сочетался с этой новой установкой. Проследив, как они уезжают, я ушел вглубь парка и принялся пополнять свою армию, готовясь к плану. Если не удастся взять пингвина хитростью, придется действовать грубой силой. Охраны у него здесь с собой не так уж и много, так что десятка триффидов мне на все должно хватить. Но лучше перестраховаться, так что создам сколько смогу. Прошло полчаса, за это время из дома, за которым наблюдал комиссар, не раздавалось ни звука.